Толку от нее оказалось чуть, но в неверном желтоватом свете я увидела в углу большой черный футляр и присвистнула. Бог мой, совсем забыла, какая арфа огромная. Я даже не сумею сдвинуть ее с места, не то что спустить с лестницы и дотащить до станции. Сразу следовало действовать иначе. Нанять у платформы крепкого мужика с машиной и только потом ехать за арфой. Но вот всегда задним умом крепка. Чертыхаясь, я все же решила подойти ближе, но не успели ноги сделать шаг, как ухо уловило стон. «Кто здесь?» — дрожащим от ужаса голосом спросила я. Стон повторился. «Помогите!» — прошелестел бесцветный голос. «Помогите!» Словно сомнамбула, я двинулась на зов. Звук шел от гардероба. Я обогнула необъятный шкаф, заглянула в нишу, образовавшуюся между его задней стенкой и сундуком. Прямо передо мной на какой-то подстилке сидела съежившаяся грязная Катя. «Что это?» — потеряв всякий разум, спросила я ее. Катя подняла голову, увидала меня. Из ее огромных глаз, выделявшихся провалами на маленьком с кулачок личике, градом полились прозрачные слезы. Минут пять мы с упоением рыдали, обнимая друг друга за плечи. Наконец Катя спросила: «Господи, ты как сюда попала?» «Вообще-то дача принадлежит мне. Я пришла за арфой, обещала играть у Кирюшки на школьном концерте». Катя затрясла головой. «Ничего не понимаю. Как дети? Великолепно. А собаки? Лучше не бывает. У вас ничего не случилось? Нет. Если не считать приезда милейшей Виктории». «Хм, каша здоровья», — ухмыльнулась Катя и окончательно пришла в себя. «Так, давай-ка быстро думать, как меня освободить». Тут только я заметила, что правая нога Катюши закована в кандалы. На расстоянии вытянутой руки стояла пластмассовая 5-литровая канистра с водой. Валялась пара буханок засохшего черного хлеба. Здесь же помещалось и омерзительно воняющее жестяное ведро. «Уж извините», — хмыкнула Катя. «Понимаю, пахнет не розами. Да что поделать? Биотуалет в данном Эдеме не предусмотрен планом. Если не ошибаюсь, вон там, возле твоей арфы, находится ящик с инструментами. Я все мечтала до него добраться». Я ринулась на пролом за молотком и ножовками. Следующий час мы объединенными усилиями были по крюку, пытаясь ковырять стену и пилить цепь. Но с таким же успехом могли расшатывать Останкинскую телебашню. Наконец, утерев пот, я пробормотала: «Придется бежать на станцию за помощью». «Не хотелось бы», — поморщилась Катя. «Да, видать, делать нечего. Давай, одна нога здесь, другая там. Не ровен час, но тут в дверном проеме мелькнула тень, и гнусный голос произнес: «Ну, птички в клетке». Я попятилась и плюхнулась возле Кати на нестерпимо вонючее одеяло. «Кто бы мог ожидать столь дорогих гостей?» — издевался жирный Слава, медленно приближаясь к нам. «Кто бы мог подумать, что твоя гнилая черепушка, вошь белобрысая, окажется такой крепкой? Жаль, что не дал тебе монтировкой по лбу для надежности. Ну, теперь вам конец обоим, мои сладенькие. Пожар в пустом гараже, где сгорели две пьяные бомжихи. Это никого не удивит. Впрочем, может, и костей не останется». «Ты этого не сделаешь», — прошептала Катя. «Отнюдь, моя ягодка», — хмыкнул Желтрест. «Вот только за бензинчиком сбегаю. Впрочем, сначала привяжу эту железноголовую». Он, противно сопя, попытался приблизиться ко мне. «Не подходи», — отчаянно завопила я. хватаясь за открывшуюся сумочку. «Правильно», — одобрил Слава. «Возьми платочек, чтобы было чем сопельки перед смертью подтереть. Жанна де Арк моя, Джордана Бруно». Он откровенно издевался, чувствуя свою безнаказанность. Внезапно моя правая рука машинально влезла в сумочку и наткнулась на игрушечный пистолетик Кирюшки. «Стой!» — заорала я, выдергивая оружие. «Или стрелять буду!» Но жиртреста оказалось не так легко испугать. «Ути-пути!» — заржал он еще сильнее. «Утютюшечки! Но до чего ж мы решительные? До чего самостоятельные? Да из этой пуколки и воробушка не пристрелить!» Продолжая глупо хохотать, он, разинув рот, подбирался все ближе. Полное отчаяние, великолепно сознавая глупость поступка и ни на что не надеясь, я нажала на курок. Раздался сухой щелчок. Смех оборвался, словно жердяю заткнули рот. Секунду он простоял с выпученными глазами, потом, не сгибая коленей, с жутким звуком рухнул на пол мордой вперед. Поднялся столб пыли. Арфа жалобно застонала в футляре. «Твою мать!» — ошарашенно употребила я впервые в жизни это выражение. «Твою мать!» «Эта штука, оказывается, заряжена, а Кирка говорил, шариками стреляет. Посмотри у него в карманах. Может, у него ключи от кандалов с собой?» — напряженным голосом сказала Катя. Опасливо обойдя голову негодяя, под которой медленно расплывалась темная лужа, я брезгливо принялась обшаривать брюки. Пальцы сразу выхватили заветную связку. «Сейчас!» — бормотала я, отстегивая железную манжетку. «Идти можешь?» «Запросто!» — ответила Катя. «Я тут по караулю, а ты быстренько за милицией и скорой помощью». «Ты чего?» — изумилась я. «Он же хотел нас убить!» Но Катя, уверенной рукой хирурга, уже нащупала пульс на шее Славы. «Слава Богу, жив! Давай скорей!» Я пошла к выходу. «Нет, правильно говорили. Она сумасшедшая. Бежать отсюда надо, что есть мочи, а не оказывать первую помощь негодяя и убийцу. А вдруг он не один сюда приехал?» Не успела я испугаться неожиданной мысли, как в проеме возникла еще одна мужская фигура. Полная ужаса, я выхватила из сумочки неожиданно опасную игрушку и заорала. «Ложись лицом вниз! Ну, живо! Я из милиции!» Именно так орали герои обожаемых мною детективов. Да и в сериале «Улица разбитых фонарей» преступники, заслышав подобные речи, мигом, словно кули, валились в грязь. Этот же даже не шелохнулся и приятным бархатистым баритоном произнес. «Тише, тише, коллега. Что-нибудь одно, либо лежать, либо стоять. Я майор Костин». И он вытащил из кармана красное удостоверение. «Но меня не так-то легко сбить с панталыку. У самой в кармане лежит похожее». «Стой, где стоял», — велела я. «Такое можно в метро купить». «Ну, положим, не такое», — засмеялся мужчина и крикнул вниз. «Ребята, сюда!» Через секунду чердак наполнился крепкими парнями в камуфляже и в черных шлемах-масках. «Кто из вас Романова?» — спросил майор. «Я», — в один голос сказали мы с Катей. «Не понял», — отреагировал милиционер. «Мы обе Романовы», пояснила сохранившая остатки самообладания Катюша. «Сестры, что ли?» «Однофамилицы», — ответила хирург и добавила. «Здесь раненый». «Паша, разберись», — велел милиционер и обратился ко мне. «Ваше удостоверение». Машинально, как во сне, я вытащила из сумочки красные корочки. Костин бросил быстрый взгляд внутрь и рассмеялся. «Страшно рад встрече. А то грешным делом думал, что же это за майор такой, Романова, которого нигде в штате нет и которая делом Катукова занимается. Рад знакомству, Евлампия Андреевна. А может, правильнее, Ефросинья? Пистолетик-то какой славный. Ловко стреляет, коли такую тушу свалил, фыркнул Паша, возившийся возле Славы. Похоже, она ему в открытый рот попала, пояснила Катя, в которой проснулся профессионал. Думается, там проникающее ранение нёба или горло задето. Правда, дышит самостоятельно. Ловко, повторил Паша и завопил в телефон. Эй, седьмой, гони сюда медицину, работёнка нашлась. Лады, девоньки, неожиданно ласково завёл Костень. Вот и познакомились. Кстати, кличут меня Владимиром Ивановичем. Можно Володей? Я красивым дамам всегда разрешаю к себе по имени обращаться. Пошли потихоньку вниз, коли двигаться можете. Нам о многом потолковать надо. Правда, сначала вымыться не мешает. Воняете вы, как солдатский туалет. Уж не знаю, как насчет сортира в казарме, ощетинилась Катя. Я там никогда не бывала. Но, думается, вы, милейший Владимир Иванович, тоже источали бы нежный аромат после почти месяца сидения в подобном месте. «Все-все, понял», — замахал руками Костин. «Пошли вниз». Мы спустились на снег. Недалеко от ворот стоял микроавтобус. «По коням, мальчики!» — велел Костин. «Нет, это еще почему?» «Я не могу уехать без арфы». «Без чего?» — изумились милиционеры в один голос. «Без арфы. Струнный такой инструмент». «Ничего-ничего», — забормотал Володя, пытаясь погладить меня по голове. «Это пройдет. Вот сейчас сядем в хорошенький автобусик», — забубнил Паша тем особенно проникновенно отеческим голосом, которым психиатры разговаривают с внезапно впавшими в буйство больными. «И я куплю тебе арфу. Честное слово. Только давай до станции доедем. Там целый магазин. Кругом арфы, арфы. Чистая красота». Краем глаза я заметил, как он манит в нашу сторону доктора. От негодования у меня даже слезы брызнули из глаз. Нечего меня за сумасшедшую принимать. На чердаке, в футляре стоит арфа. Снесите ее вниз и положите в автобус. «Коль», — велел Паша, — «проверь». Один из парней исчез в сторожке. Через пару минут он заорал в форточку. «Такая здоровая дура в кожаном футляре, когда трясу, тренькает. Она? Она!» — радостно закричала я. «Она!» «Одному не стащить!» — надрывался Коля. «Боюсь, поломаю!» «Ой!» — испугалась я. «Лень, иди помоги!» — велел Володя. Спустя 15 минут мы неслись по шоссе, с каждым метром приближаясь к Москве. Обеими руками, не боясь испачкаться, я обнимала пыльный черный футляр, внутри которого жалобно ныло при каждом толчке моя арфа. ОМОНовцы стащили с голов вязаные шлемы, и их простые молодые рязанские лица с интересом поглядывали в мою сторону. Наконец, один не выдержал. «Это, простите, на что похоже? На рояль?» «Нет». «Там клавиши? Струны? Как же на нем играют?» — не утихал интересант. «Руками?» «Нет!» — рявкнула я, выведенная из себя. «Зубами! Арфистка перебирает струны клыками, желательно железными!» Больше мне вопросов не задавали. Дома наше появление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Часы показывали около 10 вечера, когда я тихонько повернула ключ в замке. «Ты где была?» — закричали домашние. Потом слаженный хор распался на сольные партии. «Боже!» — завопила Юля. «Какая грязная!» «В катастрофу попала!» — ужаснулся Сережка. «Лампочка!» — заорал Кирюшка. «Миленькая! Ты жива?» Гениальный вопрос. Разве может труп сам доехать до дома и открыть дверь? Все в полном порядке, забормотала я, проскальзывая вглубь коридора и принимая стаскивать потерявшую всякий вид куртку.